Иными словами, пушка с прописанными полномочиями. На глаза попадается галчонок. Ходит за мной. Под ноги смотрит. Ни слова больше не сказала. К черту врать самому себе. Я здесь не из-за пропавших детей или потому, что выбора особого мне не предоставили. Я хочу убить тварь, которая забрала мою дочь. Звучит паршиво, но похищение Ники и Вики дало мне то, о чем я мечтал все 1811 дней. Месть. Возможность отомстить. И я не упущу этот шанс, даже если цена — жизнь двух маленьких девочек. Мне уже нечего терять. В глубине души я давно мертв. «Что-то нашли?» — осипшим голосом спрашивает следователь. «Простудился». С промокшей футболки вода струями течет. Любопытно, мою дочь он с таким же рвением искал? Должно быть так. Но для горюющих родителей этого всегда недостаточно. «Темно», — пожимает плечами рядовой. «Ничего не видно». «Продолжайте поиск, сообщите, если будет прогресс. Звонить в любое время», — недовольно выдыхает следователь. «Макаров, садись в машину». «Нет, так не пойдет. Я не могу вернуться в психушку, только не сейчас. Хлебных крошек недостаточно, чтобы Афанасьев поверил, что от меня есть польза. Нужно дать что-то большее. Никаких мыслей. Слишком мало времени, чтобы собрать картину». «Люся, помоги!» — последняя надежда. «Нет, не на дочь, ее здесь нет. Зов к разуму. Если он решил общаться со мной образом галчонка, я принимаю правила. Лучше выглядеть полезным психом сейчас, чем вернуться обратно в больницу». «Ага, сейчас так, Люся», — обижается дочка. «Прости, малышка», — опускаюсь перед ней. Следователь в недоумении. Не ожидал, что у меня крыша поедет на выезде. «Малышка, не обижайся. Папка, дурак, ты очень мне нужна. Галчонок, ты знаешь, куда их повели? Покажи мне». «Грязная вода», — отвечает. «Что это значит?» «Набережная, речка?» «Нет, точно нет, мы часто купались с женой и дочерью на местном пляже. Люська в восторге была». «Тогда что?» Шестеренки крутятся, пытаясь собрать воедино всю информацию, которую успел нарыть, пока еще был на свободе. «Есть!» «Дианеи живут под землей, прячутся от глаз. Мы в городе, они бы не смогли открыто тащить детей по улицам. Метро подходит, но до ближайшей станции слишком далеко, да и причем вода. Вот же черт немытый. Дошло. Канализация. Стоки были на проезжей части, значит, нужно искать канализационный люк. Дорога. Поисковики углубляются в рощу и идут не в ту сторону, поэтому продвижения нет. Девочки наследили на площадке, пытались убежать. Найденные осколки рядом с деревьями только запутали, сбили след». «Макаров, в машину!» — рычит следователь. «Я знаю, куда их повели. Мы ищем не там», — бросаюсь за качели. «Осколок! Да, галчонок, умница, сюда!» «Какого Макаров?» — подходит Афанасьев. «Флажок!» С уликой не поспоришь, сказать нечего, заинтересован. Дочка в 3 метрах уже тычет пальцем в землю. «Вот он, след из крошек, который мы искали весь день. Еще 10 минут, и мы выходим на дорогу в 15 метрах от машины капитана. Трасса оживленная, след прерывается». «Люк! Дианеи обитают в канализациях», — выдыхаю я. «Нужно искать». «Здесь», — отзывается брюнетка. «Приоткрыт». Бросаюсь к месту. Нужно снять крышку. Тяжелая зараза. Афанасьев оттаскивает, рядовых подзывает. «Улики», — сказал, — «руками не трогать». Злиться, но возразить нечего. Я один стою больше всех его подопечных. 2 полицейских открывают люк ломом. Дождь сыграл свою роль, заполнив сток водой до верхней ступеньки. «Твою налево! Что-то есть!» Кусок ткани, зацепившийся за лестницу. Зеленый кусок с цветочками. Ника была в таком платье в моем сне. Впервые за день не рад, что оказался прав. «Ткань походит на одежду одной из пропавших девочек, Роман!» — поднимает глаза брюнетка, но смотрит на меня. «Он нам нужен!» «Улику на экспертизу и родителям на опознание. Мы должны быть уверены, что это не ложный след», — вместе с перчаткой передает находку следак. «В канализацию сейчас не спуститься. Водолазы прибудут через 20 минут, но если девочки там, мы опоздали. «Макаров», — вздыхает он ко мне, поворачиваясь. «Не знаю, с какими силами ты имеешь дело, но даю слово, что я сам готов с ними подружиться». «Роман Михайлович, езжайте домой. Вам нужно отдохнуть, переодеться. Я сообщу, если что-то изменится», — кивает брюнетка. Афанасьев медлит, сам в канализацию лезть готов. «А смысл? И все же хороший он мужик, любит свою работу». «Роман, я за всем прослежу». «Так, ладно», — выдыхает следак, без дела сидеть не привык. «Тяжко, когда о последствиях и без того догадываешься. И все же крепкий, держится, многое повидал. Макаров, в машину. До утра нам здесь делать нечего». «Я только за». Промок до нитки, зубы стучат. В колымаге становится теплее, печка спасает. Оборачиваюсь, брюнетка на меня смотрит. Пристально смотрит, изучает. Любопытная, неробкого десятка. Я ей интересен, как обезьянка на цепи начальника. Впрочем, мимолетная улыбка свидетельствует о другом. Парадоксально, но психи, как никто другой, нравятся женщинам. Но мы опасны, от нас нужно держаться подальше. Афанасьев трогает с места. Голова гудит, давно так не уставал. Голоса, звуки, все расплывается. Я снова с дочерью и Аленкой в том самом парке. Сон? Плевать. Мне хорошо. Хочу остаться с ними как можно дольше. Сигналка соседней машины за стеклом заставляет проснуться. Холодно. До костей продрог. Кутаться в промокший свитер смысла не имеет. Сколько я так проспал? Тело затекло, руки не слушаются, голова квадратная. Как с бодуна проснулся, не иначе, даже забавно. Я и до психушки не пил, праздники с Аленкой газировкой отмечали. Но юношеские годы выдались веселыми, тело помнит. Немало с соседской шпаной дел напортачил по дури. Стоп. Следака нет. Удивительно, психа без присмотра оставил. Такую оплошность совершают салаги. Афанасьев опытный мужик. Ручка не поддается. Закрыл, лампочка мигает. Стоит дверь вскрыть, запищит. Отключить несложно, минутное дело. Впрочем, куда мне идти? Домой к жене? Бывшей жене. Как же я хочу ее увидеть. Пропустить сквозь пальцы белоснежные локоны, вдохнуть запах любимых духов. Я влюбился в нее еще на третьем курсе, она только поступила. Первая красавица в универе, сокурсники толпами вились. Мажоры подкатывали, сынок депутата проходу не давал. Все говорили неровня мне, провинциалу из глубинки. Но я уже тогда знал, что будет моей. Так и вышло. А потом Люська, пищащий комок, который разделил жизнь на до и после.